но боялась признаться самой себе, что люди сейчас были полностью на стороне мужчины с иглой в руке. Он снова обернулся к сопровождавшей его толпе. «Вы слышали, как эта женщина прокляла меня и послала в ад? Как она просила об этом сатану? Хватайте обеих! Мы проверим, есть ли на них печать дьявола, и, не сомневаясь, найдем то, что ищем». «Если только притронетесь ко мне, то ответите перед лордом Гренвиллом». Фиби вновь подняла руки, словно могла этим беспомощным жестом остановить разъяренную толпу, подступавшую все ближе. Тем не менее, некоторые в нерешительности замерли на месте, и в душе Фиби вновь зародилась надежда на благополучный исход. То же самое заметил, видно, следователь и поспешил обратиться к толпе. «Люди, если отметок дьявола на них нет, им нечего опасаться. Только те, кто виновен, боятся проверки. Неужели вы хотите, чтобы среди вас спокойно разгуливали пособники дьявола? Неужели будете спокойно смотреть, как умирают ваши дети, гибнет урожай, болеет скот? Нет, нет, не хотим дьявольских дел. Прочь нечистая сила!» — закричали многие. Одна из женщин выскочила вперед с искаженным от ненависти лицом. «Это она убила моего ребенка!» — женщина ткнула пальцем в Мэг. «Прокляла его, и бедняжка умер!» С этими словами она плюнула в лицо женщине. Это стало сигналом для остальных. Толпа яростно ринулась вперед, окружила свои жертвы плотным кольцом. В одно мгновение руки Мэг и Фиби завели назад и связали веревкой. Во время этой экзекуции Мэг хранила полное молчание, чего нельзя было сказать о Фиби. Та кричала и ругала своих мучителей, не гнушаясь слов, услышанных ею в конюшне или на скотном дворе. И все же Мэг досталось гораздо больше. Ее не только связали, но и пинали, царапали. Внезапно раздался страшный вой, и на спину одного из мужчин прыгнул черный взъерошенный комок из острых когтей и оскаленных зубов. Мужчина дико закричал, когда в него вонзились кошачьи когти, а следователь с удовлетворением воскликнул. «Все понятно, люди, не нужно больше доказательств. Вот он, дьявольский знак, мы утопим ведьму!» «В воду ее утопить!» — раздались крики. «И кота туда же!» Но тот уже спрыгнул со спины избранной им жертвы на ближайшее дерево. Фиби, пораженная всем этим не меньше других, слабо дернула связанными руками и закричала: «Вы не смеете испытывать ее водой, пока не нашли меток дьявола на теле. Так нельзя. Если не знаете, проверьте, и все вам скажут». Она говорила это с единственной целью — оттянуть время. «Пускай уж лучше начнут с того, что будут колоть иглой и искать печать дьявола. Потому что если мы...»